когда же капитан, снимая вещмешок, взялся за тесьму и затянул узел? И тут же амбал повторил этот фортель. Я понял, что они группа, и что сшибка, судя по всему, неизбежна. Затем Паша присел около вещмешка, а эти двое, амбал и лейтенант, обступили его с боков откровенно и нагло. Они действительно принимали его за простака или недоумка. Более всего мне, конечно, хотелось выскочить и показать им свой характер, но это бы сразу перечеркнуло наши усилия. Для чего устраивается засада с живцом и подстраховкой? Чтобы выявить суть проверяемых. Элементарно. Их трое против двоих. А нас с малышом они и не подозревают. А место глухое, совершенно безлюдное. К тому же все обострено конфликтной ситуацией, нежеланием предъявлять для досмотра личные вещи. Тут расчет очень точный. Свои на офицеров комендатуры ни при каких обстоятельствах не нападут. Враг же наоборот. Воспользуется численным превосходством и не применит это сделать. С одной стороны, срабатывает инстинкт самосохранения, с другой — стремление добыть действующие сегодня, не в прошлом месяце и не на прошлой неделе воинские документы. Кроме выявления сути подозреваемых, засадой с живцом можно добиться и так называемого эффекта экстренного потрошения. Некоторые сведения, известные агенту, крайне важно получить от него не какое-то время, а немедленно. При отсутствии же прямых веских улик захваченные агенты, особенно парши, нередко молчат сутками, неделями и даже месяцами. Хоть лоб разбей, хоть наизнанку вывернись, а толку от них не добьешься. Если же они повязаны нападением на представителей военной власти, что само по себе карается расстрелом, то при умелом обращении обычно раскалываются в первые же часы. И главной целью всех пашных действий сейчас было вызвать этих троих на удар. Я молился Богу, молился матери, чтобы она помогла нам, и эти трое оказались бы теми, кто нам нужен. Я не желал больше никого. Разные пособники, банды и дезертиры, ну их коту под хвост. Пусть ими занимаются местные органы, а мы, военная контрразведка, и наше дело — безопасность армии, ее тылов и всех проводимых ее операций. Наше дело — обезвреживание действующей агентуры. Вообще-то, ею, особенно паршами, я готов заниматься 25 часов в сутки. Но сегодня нам нужны были не просто агенты, а именно причастные к делу Неман. Я не сомневался. Сколько бы ни было оперативно-розыскных групп и засад, АНФ и генерал позаботятся сунуть нас в самое перспективное место, потому что если разыскиваемых поймают, это хорошо. Если поймает контрразведка нашего фронта, еще лучше. Но чтобы был полный тик-так, для престижа управления очень важно, чтобы взяла их группа с самого начала, непосредственно работающая по делу. Тогда все утрутся. НФ верил в этот лес, фактически ставил на него, и я с утра не сомневался, что здесь в засадах будут только наши, а всех прибывших пошлют в другие места или районы вероятного появления разыскиваемых. Я также не сомневался, что лично у нашей группы в любом случае шансы будут самые преимущественные. Более всего я верил в оперативное мышление НФ, в безошибочность его предположений. Чтобы без промаха оценить разыскные данные, кроме извилин и опыта, еще требуется прицельная фантазия и чутье. А такой точной фантазии и чутья, как у НФ, я еще ни у кого не встречал.